Покинул я склад вещдоков, да и само здание полиции, тем же способом, вырубил энергосистему здания. Только не было свидетелей, ушел тихо, ночь все же была. Если кто мог встретиться, дистанционно усыпил бы сонником на минимуме, потеря сознания на 15-20 минут, и дальше. Так что спокойно шагая по улице, было раннее утро, а я был в комбизе космолетчика, стоит все же продемонстрировать, что я не местный, так и двигался в сторону космопорта. Я не на своем судне улечу, найму. Шел и искал ломбард, продать что-то, и купить планшет со связью. Те, что ранее купил, доставать из щели не буду, могут отследить, если мой побег вызвал переполох, а я этого не исключал. Я и внешность чуть изменил из-за этого, потом верну как было. Лучше бы ювелира посетить, у меня было что ему предложить, но они по ночам не работают, поэтому однозначно ломбард. А то, что я по ночам гуляю, то это вопросов не вызовет. Я космолетчик, на судах разное время, и для меня сейчас может быть день. Потому и улицы столицы не пусты были, не я один такой. Долго я гулял, пока не приметил ломбард, зашел и продал разную мелочевку, такую, что и тут купить можно, без маркировок каких и других надписей. К слову, такое найти сложно, везде маркировки есть, но если постараться, то найти можно. А эти три предмета товара я сам и сделал на 3D принтерах как раз для таких нужд. Что там было? Красиво украшенный нож в ножнах, украшено лезвие сценами охоты, потом коробка с сувенирными пивными кружками и хорошо выполненный взрослый кастет. Тот все оценил в 363 бона. Ну хоть это. Купил пользованный планшет и абонемент связи на 7 дней. Пока хватит, но стал распродавать остальное. А вы что думаете? Я был в хранилище вещдоков и ничего там не умыкнул, жаль, поработать много не мог. Так покидал в прихожую дома самое интересное. Роботы, что внутри находились, прибрали на склад, но долго работать было нельзя, быстро восстановили энергосистему, и я едва успел покинуть здание полиции. Минуты три поработал в хранилище, и то хлеб, вот две находки и решил продать. Это добыча со стеллажей. Стоит отметить, что именно благодаря амулету-сканеру я самое вкусное приметил и прибрал. И да, эти три недели я из походного дома и носа не высовывал. А тут везде датчики движения, контроля, камеры есть, сразу обнаружат чужака. А как сбой питания прошел, я удар посильнее дал, чтобы многое сгорело от перенапряжения, вот тогда и поработал. А продал также мелочевку, бытовой дрон с кодами и кофр с легким стимулятором, по типу марихуаны. Я уже глянул в свежекупленный планшет, он на грани, но с некоторыми условиями продавать можно, то есть несовершеннолетним запрещено законом, за это срок светит, а взрослым такого запрета нет. Я не закидывал в дом дрона и этот кофр, в сумку убрал, и уже оторвал от них бумаги с данными хранилища вещдоков. К дрону были коды, к кофру, что в нем и было написано, по ней и проверил в сети, так и узнал. Вон, работник ломбарда без проблем взял товар, и слова не сказал. Я же заработал 5500 бонов на чип, уже неплохо. Так что, покинув помещение ломбарда, я продолжил двигаться в сторону космопорта. Тут не так и далеко осталось. Светать начинало, но мне это особо не мешало. Свежий воздух, чуть сыроват, роса выпадает, но для прогулки это в удовольствие. Так что, иногда замирая на скамейках, работал с планшетом, выяснял, что мне нужно, и так сближался с местом, откуда я надеюсь покину планету. Вообще начало путешествия как-то не задалось, но зато приключений хватанул порядочно. Мне они не особо понравились, поэтому продолжать не стал, и отсиделся в походном доме. А теперь можно продолжить. Я как раз сидел на скамейке, уже видел окраины космопорта с тушами судов и кораблей на нем, когда рядом стремительно сели два полицейских глайдера, солдаты из него, с маркировками военизированной полиции, окружили меня, держа на прицеле лазерных винтовок, но не подходя ближе 20 метров, а ко мне направился мужчина, в гражданском. Вычислили, значит, однако, не ожидал, как вышли, через ломбард если только, ну да, вполне логично. А так, подойдя, мужчина сел рядом, не спрашивая, все под моим любопытным взглядом. Особо я не беспокоился, магия поможет сбежать в любом случае, да и защита на мне. Подходя, тот что-то спросил на местном языке. «Моя твоя не понимай», — ответил я на парнусе. «Как вас зовут, юноша?» Парнус тому был знаком, говорил чисто, Арчибишем, а при задержании указали как Итан Грег. «У меня много имен, значит, это точно вы, я не ошибся. Внешность я вижу слегка изменили, а вот уши не стали, а они индивидуальны у каждого. Фиксаторы на улице сработали, и вот, вычислили так. Я думал, работник ломбарда сообщил, и он тоже, продавать вещи из хранилища вещдоков, где остался след от корешка, описания содержимого определенного размера, не совсем разумно. Недавно были арестованы два работника хранилища, что вот так продавали списанное из хранилища. Они их не уничтожили, а продали. Ими были получены сроки и немалые штрафы. Все работники ломбардов об этом знают. Понятно, как называлось то судно, что прошло через древнее сооружение. А как, сразу с главного начинаете? Да, это модель «Бур», неплохое грузопассажирское судно малого класса, я часто им пользуюсь. Значит, это вы являетесь виновником пропажи нашего правителя, констатировал тот. Косвенным, неизвестный мне гражданин, только косвенным. Да и новый у вас скоро император будет, наследник-то остался. Чего печалитесь? Вы знаете, что вы государственный преступник, причем высшего уровня. Кстати, я обычный столичный полицейский следователь, что расследовал побег неизвестного юноши из камеры предварительного содержания. Ранее это считалось невозможным, конечно, это не могло не привлечь внимания. Нашел, а тут такое вскрылось, самый разыскиваемый преступник у меня в руках, за вами уже летят, они слушают нас в прямом эфире. И что, я вашу столицу уже уничтожал, уронил на нее сбитый линкор, повторить за мной не заржавеет. Что-то не припомню, чтобы такое происходило. А вот и мои коллеги из СБ Империи летят. Да, вижу, подтвердил я, посмотрев в ту же сторону, отметив сближение боевых катеров, 6 единиц. Я смотрю, юноша, вы совсем не беспокойтесь, а ведь вас ждет суд, возможно, казнь. С чего мне беспокоиться? С искренним удивлением спросил я. Это не я тут дичь, а вы, и охотник тут именно я. Но если уж вы начали эту охоту, не озаботившись последствиями, то это чисто ваши проблемы. Шутишь? Только и успел спросить тот, как безвольной тушкой повалился на бок, оставшись лежать на скамейке. Солдаты его и пилоты обоих глайдеров тоже были обездвижены, а я, достав подходный дом, а из него уже вызвав мысленным желанием среднего меха, убрал дом обратно и бегом влетел в открытый проем люка, в рубку управления мехом, где, застегивая ремни в кресле, вход внутрь уже закрылся, начал вести бой с катерами, сбив 3 их них сразу и расстреливал остальных, что ушли по сторонам. Один ушел за высотку, но мне не мешало через нее достать катер. Тот с дымным следом показался с другой стороны и рухнул где-то в районе частных коттеджей. Дорогой район, высотка начала полыхать. 2 оставшихся также не ушли без подарков. Один с дымом экстренно сел, не упал, управляем был, уйдя в мертвую зону, 2-го сбил. Средние штурмовые мехи всем хороши, броня, вооружение, но в плане подвижности сильно уступают малым мехам, что там 70 км в час на пределе. Впрочем, я вскоре убрал мех обратно в гараж и укрылся в подвале очередного здания. Лучше убрать мешающий фактор, это я о мехе. Флотские с орбиты легко могут его расстрелять, а терять такой мех я не хотел. Думаю, если бы покинул город, сразу бы получил залп с орбиты. Хотя они и в городе большие пушки не постесняются применить. Я же не стеснюсь, сами принудили. Вон, охоту на меня устроили. Показал зубки. Пусть пехоту высаживают и прочесывают, а я побегаю, ночью может и свалю. Забравшись в магистраль трубопроводов, я сунул за трубы походный дом, убедился, что со стороны его не рассмотреть, и ушел в него. Пережду неделю основных поисков. Не всю же жизнь они столицу блокировать будут. Пусть расслабится, а дальше я свалю, думаю, на своем катере. Поднимусь повыше, разгонюсь и уйду в прыжок. Только одно нужно сделать, купить навигационные карты. Те, что у меня есть на компе, тут не годятся. Хотя вроде зеркальный мир. Собственно, купить эти карты в космопорт я и шел. Дистанционно их не продавали. Впрочем, в прошлом мире в Империи точно так же поступали, не удивлен. Следующие 3 дня я плотно занимался созданием амулетов, один пока и сделал, безуровневого класса, 2-й начал, как управляющий комп дома, да, он есть, от корвета, я подключил к нему и магические амулеты, сообщил, что мой походный дом кто-то взял в руки, да, на это есть сигналка, к сожалению, конструкт сокрытия не установишь, с другими идет конфликт, потому и приходится прятать основу походного дома. И вот кто-то нашел, от управляющего компа моего дома уже шла картинка мне на планшет, и я глянул, кто это. ХМ, похоже, работник муниципальных служб, обслуживал эти трубопроводы, и вот как-то углядел мой походный дом, облучив того сонником прямо из дома, отчего тот повалился, уронив ношу, это дому не повредит. Я покинул его, и осмотревшись пробурчал: «Худють тут всякие, дома воруют». Пнув пару раз под ребра мужичка в грязном желтом комбизе, прибрал домик в щели и стал менять место лёжки. Перебрался в другой конец квартала по подземным коммуникациям, где решил выйти в сеть, узнать, что там за три дня произошло. Едва успел тот достать и активировать, как пришло сообщение. Значит, от работника ломбарда узнали номер планшета и отслеживали, а как тот появился в сети, связь оплачена еще на 3,5 суток, определили местоположение и даже выслали что-то. ХМ, а что? Открыв письмо, антивирусом уже проверил, я только хмыкнул весело. Предлагали встретиться, причем была печать наследника. Официально письмо из императорского дворца, тут и контакты. Уверен, это место уже окружают, но я не волновался, пути отходов есть, и отправил вызов. ХМ, ответил наследник, я видел его в недавних репортажах. Похоже, он не двойник часом, а то знаю привычку местной императорской семьи иметь двойников. Сам им был, Итан, или Арчи, тебе не все равно, что надо, вежливости я смотрю тебя не учили, мне больше 300 лет, я ворчливый старик в молодом теле, так что что хочу, то и говорю, не тебе сопляк меня учить. Итак, не тяни время, говори, что надо. Тот немного поколебался и прямо спросил: ты можешь вернуть моего отца, если жив, то это возможно. Только мне это зачем? Получить официальное прощение? Ты идиот, это вам бежать с планеты нужно, я готовлю к работе бомбу класса уничтожитель планет, катер есть, свалю, мстить нужно всегда, а на устроенную охоту на меня, тем более. Тут я врал, в наглую и беззастенчиво, такой бомбы у меня не было, можно сделать магический аналог, но это долгая и кропотливая работа, а мне всегда не до нее. Надеюсь, эту шутка, с настороженностью в голосе спросил наследник. К слову, ему официально недавно 35 лет исполнилось, юбилей был. Может быть, мучайся неизвестностью. Может, договоримся, я хочу нанять тебя спасти моего отца и остальных моих родственников. Главное, маму. Пропавшая свита тебе не интересна, откуда мне знать, куда забросила твоего отца? Может, в дикий мир, где аборигены его подвесили над костром, зажарили и уже сожрали. Так значит, это портал? Задумчивым тоном сказал тот, а то вы не знали, люди пропадали, давно бы разобрались, до этого дня пропаж не фиксировалось, хотя бывали предположения, из-за неизвестного языка на древнем сооружении, что это может быть портал, но как теория, всерьез ее не рассматривали, и зря, портал построенный на магии, вам его не изучить. Так вы маг? Вопрос я проигнорировал, и спросил у того, меня гложило любопытство, мой самый страшный грех. Слушай, наследник, а с чего ты решил, что я буду вам помогать? Ну это же по вашей вине произошло. Ахахаха, я заржал в ответ, иногда закидывая голову, чтобы не захлебнуться. Даже лицо покраснело. Ох и насмешил. Не знаю, о чем подумал наследник, но он явно был недоволен моей реакцией. Вот так отсмеявшись, поглядывая на работу амулета сканера, уже обложили, со всех сторон силы стягивают, я сказал: поясню свою реакцию на твои слова. Я уже жил в вашей империи, причем в императорском дворце, не по своему желанию, чужой контракт отрабатывал. Был двойником одного из принцев. Ну так получилось, соблазнил третью жену императора, или скорее она меня. Да, так вернее, но я не был против, вся в моем вкусе, слюной на нее исходил. Та еще зараза, меня на этом поймали, память скачали и узнали, что я путешественник по мирам, использую порталы, и как раз на столичной планете был такой портал, только не рабочий. Меня под запор, чтобы учил, как в миры ходить, и я 10 лет, даже больше, просидел в клетке. По удобствам нормально, даже женщин водили, ха, ту же бывшую жену императора, мне ее подарили, но клетка есть клетка, даже золотая. Началась экспансия через портал в другие миры, кому-то это не понравится, и к вам закинули грязную ядерную бомбу, отчего портал был почти разрушен и перестал работать. А так как меня содержали недалеко от портала, я смог бежать, даже линкор на орбите угнал, перебив команду, но меня сбили другие, и тот упал на столицу. Я покинул его борт на катере и смог уйти через портал, вырвался. А там не раз в мирах встречался с представителями вашей империи, меня ловили, даже смогли поймать, пленили, справедливо предлагая, что я смогу открыть портал и позволить им вернуться в империю, куда им срочно было надо, ну и пытались доставить меня обратно. Это у них не получилось, я их перебил, когда очнулся. И теперь скажи мне, наследничек, как я отношусь к вашему государству? Думаю, никак, какое расплывчатое понятие. Да я станцую зажигательный танец на развалинах вашей империи. Так понятно меня, более чем. Я же на миг отвлекся, войска вокруг стояли, около 5000 было, с тяжелой техникой. Только некоторые подразделения расползались, выискивая, есть ли отсюда еще возможности выйти. Все три моих пути отхода блокировали, сканер показал, что других ходов нет. Да это и не важно. Сонникам положу, там новый накопитель, на всех хватит, и уйду. Так что больше поглядывал, чтобы не сближались, стоят пока по приказу сверху, вот и пусть дальше стоят. А наследничек же не унимался. Похоже, он не в одно лицо со мной общается, рядом наверняка есть советники и помощники, что дают дельные советы. А если я найму, оплачу работу? Спросил тот вдруг. Вы же вроде в систему найма решили направиться? Не решил, а думаю пока. И все же, а что у тебя есть? Все же заинтересовался я. Это так, ширма, меня допустит к порталу, а там ищи свищи меня. А какие гарантии? Мне тут намекнули, что вы можете и не вернуться. Доступа к порталу у вас нет и можно пойти на любые условия. А потом где вас искать? Я этому советчику язык отрежу, чтобы больше не умничал. Ладно, не получилось так не получилось, не больно-то и хотелось. Так что хватит нам общаться. Отключив планшет, я облучил всех вокруг сонником и побежав по бетонному коробу коридора к выходу. Там достал из гаража походного дома малый катер, тот где вместо кают одно помещение, общий пассажирский салон, и стал стремительно подниматься ввысь. Знаю, что навигационных карт нету, это будет слепой прыжок. Мне быстро сели на хвост истребители, когда я разгонялся в горизонтальном полете на высоте 10 километров, но что-либо сделать не успели, принудить к посадке, например, я ушел в прыжок. Там военные и флотские все силы к порталу стягивали, даже две туши линкоров было видно, брюхи их, но я хоть и направлялся почти туда, это была все же уловка. Прыгнули ли за мной или нет, не знаю, я раньше принудительно вывел картер, даже не знаю, как далеко от этой имперской планеты нахожусь. Там, наконец, достал походный ангар и вывел ассасин. Ух, и обрадовались мне сестрицы, как и работницы. Скучали. Сказал, что были проблемы, но они решены. И дальше стал ждать транзитника, в основном проводя время с работницами и сестричками. Последние к себе тоже внимания много требовали. А я у транзитника навигационные карты позаимствую, для того и нужен. Даже заплачу. Может быть, там на месте видно будет, как тот себя поведет. А пока ожидал, кластеру Искинов задача поставлена, и я не отвлекался от девчат больше суток, ну кроме сна. Какая редко посещаемая система, пока Искины не сообщили мне, что в системе появилось судно неизвестной модели, по виду среднее грузопассажирское. Почти двое суток ждал его. Мой крейсер уже направился к нему, приказывая остановиться и принять досмотровую партию. Воспротивиться этому идиотов не нашлось. Что такое крейсер, на борту судна явно прекрасно знали, так что застопорили ход и приняли трех моих дроидов, которых сопроводили в рубку, и ремонтный универсал подключился к судовому компу. Скачать нужные карты, копии удалось быстро, дальше поблагодарил дистанционно капитана судна за помощь, роботы вернулись на борт катера, где в рубке управления я и сидел, и мы вернулись на борт крейсера. Кстати, у меня на створках щиты, воздух откачивать не нужно, так и влетел на летную палубу. За этим с остановленного нами судна явно следили, а чтобы попасть на борт этого судна, им пришлось из малого трюма отчаливать воздух, чтобы принять нас, потом закачивать. У меня удобнее, хорошее оборудование, нужное. Те начали разгониться для нового прыжка, а я, оставив катер на летной палубе, дошел до мостика, где часа два поработал с картой, почистил ее, были там кое-какие закладки, и залил в кластер Искинов, перезапустив их. Все, карта установилась, координаты наши я знал, так что разогнавшись, ушел на 9 суток в прыжок, к границам империи, где как раз и выйду у одной из приграничных планет. К слову, навигационная карта у меня есть, это да, но чисто по империи, где я сейчас нахожусь, обрезанная. Надо будет посетить какую планету и купить общий сборник карт, или остановить транзитника из другого государства. Я все же решил добраться до планеты Лана. Мы пока там поживем, Девчатам тоже развеяться нужно. Заодно, может, поработаю, отдохну. Заодно найму нужных людей, ученых тех же, и пусть ищут, на каких планетах еще есть такие порталы. Или даже если разрушены, то хотя бы упоминание о них. Это пока все планы на ближайшие дни. Да на ближайший год точно, задержимся в этом мире. Мне и самому тут интересно пока, но нужно удалиться подальше от раздражающего фактора этой империи, и можно путешествовать и отдыхать. Приобрету пару кораблей с боевыми щитами и модернизирую те, что у меня уже есть. Как представлю, сколько работ с линкором будет, так вздрогну. И ведь отключать все придется, вымораживать, прорезая броню. На планету спускаться не пришлось, удачно попал иностранец, на крупнотоннажном судне, у того был нужный комплект карт, включая то карликовое государство, где и находится планета Лана, рай для наемников. Капитан судна был сильно недоволен, он понял, что я забрал с управляющего компа, но мне его недовольство до одного места. Прав тот, у кого больше пушек, да и не потерял тот ничего, кроме пары часов, на которые был задержан, и полетел дальше. Если бы возникал, или начал поносить меня, а явно с трудом сдержался, то поверьте, я был уже ответил серьезно, а расстрелял тому разгонные двигатели, путь подергается и ждет, пока какой спасатель его найдет и починит. То еще приключение было бы, а уж какие средства потрачены. Но капитан проявил удивительную благоразумность и потому улетел целым и в порядке. Ну а то, что морально пострадал, моя бесцеремонность его не порадовала, то что ж, главное, не к пиратам попал. По-моему, его больше возмущало то, что мы забрали то, что нам нужно, не заплатив. У нас же полет продолжился, и через 15 дней мы вышли в системе Лана. Естественно, не на Ассасине, привлекать к себе внимание этим колоссам не хотелось. А были мы на сундучке, тот тоже достаточно оборудован, чтобы покрыть все наши желания в комфорте. Для сестричек главное бассейн был, обе плавали как рыбы и научились нырять, и теннисный корт, на последние они серьезно подсели, уже против партнера играют, тренера, а не против автомата. Научились отбивать на бегу и в прыжке, и даже в нужную сторону. Играть на пару, не сталкиваясь и не путаясь в ногах. Я с ними поиграл, против пары, и выиграл только за счет скорости, а так скоро они меня сделают. Еще бы, каждый день тренировки, утром на час, и вечером на два, так и двигалось их обучение. А пока я свое немалое судно сажал за границей космопорта, оплатить не хочу, мы тут довольно надолго. Пару месяцев точно, а дальше полетим этот мир изучать. Посадка прошла штатно, заглушив большую часть судовых систем, что при стоянке просто не нужны, чуть поправил режим работы системы жизнеобеспечения, на Лане жарко, и включил околобортовую охрану. Своим работницам я уже сообщил, что мы в другом мире, не похожей копии империи. Тут множество людских государств, но Парнус знают. Из моих работниц его знали четверо, медсестра нет. Так что, покинув борт на малой грузопассажирской платформе, трюм запирать я не стал, там на охране робот, второй штурмовой его прикрывал, встав в нише. Еще пяток есть, в режиме ожидания, их тоже использовать можно будет, если вдруг штурм начнется, вынесут они противника на раз, я надеюсь. А летел купить планшеты для девчат, лучше местные использовать, и приобрести связь, на пару месяцев, пусть изучают этот мир, если он так им интересен, как мне сообщили. Те в восторге были, сам не ожидал такой реакции. Вот так, маневрируя среди других стоявших судов, малых тут было мало, они ближе к окраине местной столицы, а вот туш средних хватало. Хотя мой сундучок все равно был один из самых больших. Причем я отметил, что судно привлекало внимание у многих любопытных, поглядывали на него, а совершенно пустая обшивка заинтересовала. Я не говорю про небольшое количество бортового вооружения, нет, не видно наростов эмиттеров боевых щитов, основной защиты таких судов. Вот и недоумевали. А верфи без них не выпускали, значит, щиты есть, и видимо спрятаны, вот и любопытствовали. Да, тут судно модернизировать или менять на местные, но с защитой. С учетом, сколько сил я вложил в сундучок, да особо и не вложил, на сутки работы, чтобы перекинуть на другое судно, что есть на борту. Проблемы только с заводами, топливными по боеприпасам, но и их решить можно. Буду думать, время на это есть, может, что и решили. А то, что всем судам и кораблям такие боевые щиты нужны, это факт. Что приятно, тут не нужно все самому делать, на что и уходит львиная доля времени. Просто закажу и установлю. На боевые корабли чуть больше времени уйдет, там броню прорезать надо, а на судно не особо. Решено, модернизирую те, что у меня есть. Жаль, что и тут туннельных орудий нет, я бы модернизировал свои боевые корабли, но ничего, буду еще в содружестве, модернизирую все, что смогу. Вот так, слетав к рынку, а рядом я нашел магазин электроники, купил 8 планшетов, из них 2 детских. Оплатил всем связь на 3 месяца, причем попросил продавца перевести письменность аппаратов на Парнус, что тот и сделал. На рынке накупил ягод, больших, на вроде наших арбузов, по вкусу один в один, только мякоть желтая и внешне бежевый полосатик. Увидел, под навесом торгуют, целая гора лежит, и вспомнил, как лакомился ими, пока тут жил. До этого даже проблеска воспоминаний не было, но хватило одного взгляда, и как стрельнуло. Бывают еще подобие дынь, но в продаже их не было, не созрели пока. Так что полный грузовой отсек платформы набрал ягод, сам отбирал, похлопывая по боку ладонью, должны быть сладкие. Оплатил с тех бонов, что получил в столице империи за дрона и стимуляторы. Осталось едва 5000 бонов, но все покупки сделаны. На обратном пути обнаружил вокруг моего судна, если не толпу, то близко, люди видели, как народ собирается вокруг одного судна, подходили узнать, и сами замирали в изумлении от вида чистой обшивки судна. Для многих это шок, отсутствие боевых щитов, крах мироздания. Без них не летают даже самоубийцы, а если и летают, то осознающие это смертники. Поэтому больше разговоров ходило, что это последняя новинка, щиты есть, но эмиттеры спрятаны, скоро у всех судов так будет. Мой судовой комп их подслушивал и мне передавал, хоть посмеялся. Поэтому, когда я пролетел над людьми и опустился у аппарели, один из аборигенов, по виду опытный наемник, окликнул меня: «Парень, тут есть щиты у судна?» Народ затих, вслушиваясь. «Нет, самодельное судно, как раз прилетел сюда щиты поставить». «А-а», с разочарованием протянул народ и начал расходиться. Такую интригу опошлил. Я же поднялся в трюм, активировав закрытие аппарели, и прихватив пару местных арбузов, еще 5 в щель убрал в личные запасы, прошелся на кухню, помыл и нарезал, и вот так с блюдом в левой руке прошел в кинозал. Тут девчата, причем все, кто в кресле сидел, кто на пуфиках, на подушках возлежал, малые вообще на животе лежали, подбородки на руки положили, и все смотрели фильм. ХМ, из моих запасов, земной один дома, на имперском языке, почти конец был. Принесенным ягодам порадовались и тут же стали пробовать, передав также планшеты, сообщив, что связь уже оплачена, могут пользоваться, обещал скоро выдать зарплату местными деньгами, сразу как их добуду. На чем мы и попрощались, у меня еще дела. Снова покидая борт судна, откинул корку ягоды в утилизатор у аппарели. Не снаружи же мусорить, за это штраф, между прочим. Арбуз местный оказался очень неплох, я попробовал и оценил. Нужно в стазис побольше убрать, накупив их. А направился я к головному офису центра найма. По пути успев поработать с планшетом, найти нужных мне людей и даже пообщаться, и вот на парковке центра найма, я позвонил своей няне, ну она еще и малых, да не суть, главное, она старшая среди моих работниц и остальные это признают. Раза, прими к сведению и сообщи остальным, что через час у нас будет пресса, будут брать у меня интервью, там и с вами пообщаются. Основная тема — иномирное наше происхождение, можете ничего не скрывать, даже то, кем я был в нашем мире, ассасином. Даже будет полезно, если это расскажете. За премию, например. Буду через час. Хорошо. Ну а пока те готовились и принаряжались, если бы я не сообщил им о гостях, мне бы не простили. Вот так, пройдя в прохладное помещение нужного здания, тут автоматические двери были, и подошел к стойке. Доброго дня. Я бы хотел провести регистрацию промышленного оборудования военного значения. А точнее, завод по производству зенитных ракет и артиллерийских снарядов, включая мин, кроме крупных калибров. Как наемник? Да, как наемник. Хочу организовать наемный отряд «Тень призрака», на него и оформить завод. Отряд на мое имя, специалисты без гражданства. Мне 16 еще нет, я военный инженер. Не страшно, мы регистрируемы в 13 лет. Я знаю, тут как раз подошел вызванный сотрудник, он и будет все оформлять, и мы направились к нему в кабинет. Я в курс был, что при регистрации завода на центр найма 10% с дохода буду платить ему, 10 королевству. Нормальный подход, зато от законов прикрыт, имею право производить все по заказу, мне выдадут лицензию от центра найма. Из-за нее, собственно, и пришел сюда. А как наемник я оформлюсь в тыловые и ремонтные подразделения. Оформление долгого времени не заняло, номенклатуру боеприпасов я указал, мне предоставят образцы, особо ходовых, да и редких тоже, и завод начнет работать. На вопрос о категории вредности окружающей среды, сообщил, что завод установлен на борту судна, там замкнутый цикл. Это так, в третьем трюме мощная экранированная и изолированная система жизнеобеспечения. В остальном сообщили, сколько стоит готовый товар, где можно найти материал. Продавать своим наемникам с 10% скидкой, остальным по полной. Это все. Как видите, все легко и просто, заняло меньше получаса. Так что я зарегистрированный наемник Наум Захар, опять эти данные взял. Да привык уже, пусть будут. Что по рекламе, то на страничке центра найма те сообщат, когда завод начнет работать. Через 5 дней я назначил срок, а готовые образцы, что мне нужно будет производить, подвезут сегодня, ближе к вечеру. С ними прибудет специалист, он осмотрит завод и даст ему оценку по безопасности, без него лицензию не получить. На этом все. Покинув здание, я полетел обратно к стоянке судна, надеюсь, успею. Да, я вышел на новостной канал, сообщив, кем являюсь, и предложив взять у меня интервью, обещая представить доказательства иномирного происхождения. Поначалу меня сумасшедшего приняли, но потом согласились прислать съемочную группу. Видимо, интересно стало. Когда я подлетал к судну, как раз нагнал среднюю платформу фургон с антеннами на крыше, характерную, с эмблемой по бокам того новостного канала, с которым смог связаться. Это был третий канал, другие со мной даже общаться не стали, как узнали тему передачи. Я влетел внутрь, в трюм, где, оставив платформу, вышел к гостям. Оказалось, мне прислали девчонку, молоденькую стажерку. Такая красотка, блондинка в шоколаде. Я больше скажу, я у нее первый, в смысле репортажа. Скинули проблему на плечи стажера. Ну и зря. Такой репортаж серьезно ее подтянет по карьерной лестнице, многие маститые коллеги кусать локти будут от отчаяния, что это не их репортаж, а я теперь на принцип пойду, только с ней буду работать, и с карьерой помогу, и отомщу. Не люблю пренебрежение к себе. Ну что, познакомились, предлагаю начать, не стоит тянуть. Время, деньги. Скажи, Наум, зачем тебе это надо? Мы уже на ты перешли и общались свободно. Я понял, что среди того барахла, что везу с собой, много лишнего, и стоит его продать. Вы станете отличной рекламой и поднимете в цене то, что я буду продавать. Для начала линкор, тяжелый корабль класса Дредноут. Да, он у меня есть, и я его вам продемонстрирую. Проблема, он из мира, где ничего не знают о боевых щитах. Да, вот это судно оттуда же. Потом технологии производств 2 единиц оборудования, что как раз нет у вас. Это стазис-камеры. В них продукты могут храниться годами, даже если это горячий суп, для них пройдут доли секунды. Они куда лучше банальных холодильников и морозильников. Многие хозяйки в выходной готовят на всю неделю, убирая в стазис, и потом семья питается этим наготовленным. Потом оборудование щита. Эти щиты ставятся на створки трюмов, их можно открывать, не откачивая воздух, щит его удержит. И залетать на судах в трюм или вылетать, щит пропускает такие объекты. Он на это рассчитан. Обе единицы оборудования на этом судне есть. Но это же колоссальные достижения. Девушка была впечатлена. Да, я хочу аукцион устроить. Я вам больше скажу, мы на моем судне поднимемся на орбиту, и вы сами увидите работу щитов в действии. Заодно на борту линкора побываем. Скажу без приукрас, линкор я захватил, при этом уничтожив команду. Жду с нетерпением. Только прощу прощения, прямого эфира нам никто не дал, под запись должны были идти, но думаю, сейчас нам все дадут. Я не знаю, с кем та так экспрессивно разговаривала, иногда топая точеной ножкой, но своего она добилась. Через 5 минут прямой эфир, а пока прерывали передачу и давали вводную информацию по мне. Та им файл скинула, чтобы знали, с чем придется иметь дело. Наконец время подошло, и девушка, ее Анной звали, начала репортаж, представилась сама, канал прорекламировал, потом стала описывать все обо мне, как выживал на планете тюрьме, как бежал и вывез сестриц, ну и остальное. Не все, конечно, но выдало немало. Все это пока не дошло до момента, как мы оказались в этом мире. Причем, сотрудники канала уже вышли на империю, и скачали запись моего появления в этом мире, Судно появилось и часть зрителей исчезла, включая императора, об этом тут не знали, далеко империя, да и никому не интересно. Но не сейчас, десятиминутная вводная информация прошла, и наконец-то подошла ко мне, чтобы я попал в объектив камеры, и познакомила меня со зрителями, уже дав слово мне. Доброго вечера, поздоровался я, а был уже вечер, ну и дальше начал работать. Реклама есть реклама, и ее я давал по сути. Водил по судну, многое объяснял, показал, как работают стазис-камеры, дав им приемную оценку, сообщив, что технологию я официально продаю, но по аукциону, потом по счетам. Дальше мы поднялись на орбиту, и я, ничуть не смущаясь, достал из походного ангара и линкор, и крейсер. Последний для защиты меня и моей семьи. Сейчас такой ажиотаж начнется, без подобного тяжелого корабля, проблемы не решить. Причем, как сообщила стажерка, она на прямой связи со своим начальством была, инструкции по ходу дела получала, сообщила мне, в прямом эфире, что зрителей особо заинтересовало, как я без скафандра выжил в вакууме, пока не вернулся на борт сундучка. Энергоскафандр, встроен в пояс, подумав, все же ответил я. Разработка секретная, не продается. То есть, она на маге, та проявила догадливость, о Магмире я говорил, что мы там были, и я многое узнал, но дальше тему не развивал. А Анна вспомнила, да. Кстати, я обещал экскурсию в прямом эфире по линкору, идем к катеру, слетаем. У меня есть запись, как я его захватил. Ужать удалось в получасовой ролик, можете посмотреть. Хотя и не советую, психика может не выдержать. Им владели ужасные создания, измененные люди, мутанты, они любят человечину, насилие и битву, все одновременно. Сумасшедшие. Пришлось нацепить такую же личину, чтобы за своего приняли. В ролике все есть, но слабонервным не советую смотреть. Хорошо, наш режиссер посмотрит и скажет, можно это выпускать в эфир или нет, принимая карту памяти, сообщила девушка. Карта памяти местная, свои не давал, хотя стоит проверить, будут совместно работать или нет. Баги и ошибки могут полезть, а так думаю будут. Та передала карту оператору, а он перекинул через планшет их начальству на канале. Дальше что те скажут, посмотрев, думаю, не выпустит, да уверен. А так мы уже к линкору летели. Он с ассасином уже взял под охрану определенный объем пространства, и еще приглядывать за сундучком будут, пока тот на поверхности стоит. Его охрана на них, ну и не подпускать к себе никого, тоже поставил приказ, чую нужен. После этого мы вернулись на борт сундучка и спустились на планету. Все, прямой эфир закончен, я попрощался с Анной и ее оператором, и они отбыли на своей платформе в фургоне. Кстати, поставил судно в другом месте, старое уже занято было, мне много места надо было, а платформа телевизионщиков во втором трюме стояла, перед вылетом загнали. Дальше начались трудовые будни. Если сестрицы с девчатами мотались по бутикам, разными магазинам и развлекательным центрам, я иногда их сопровождал, но в основном работал или на встречах был. Да, для своих женщин нанял отряд светские львицы, что и охраняли их в путешествиях. Те еще оторвы. А что, я за один линкор заработал 300 миллионов бонов. Где-то на треть дешевле, чем местные, но и он без счетов. Да их вообще поди найди, они в продаже не бывают. Работы с ним теперь сколько по модернизации. Также продал и технологии создания стазис-камер и силовых щитов на створке ангаров, или трюмов. Да, аукцион был, на третий день как мы прилетели. Аукцион местный, брал процент в качестве оплаты, но отработал все на отлично, я доволен. Большая часть желающих поучаствовать дистанционно, это делали. Например, информацию по стазис-камерам купила Королевство Барак. Компания, что специализировалась на судовых холодильниках и морозильниках, решила начать развивать новое направление. На 32 миллионах торги остановились. К слову, компания принадлежит королевской семье. Я думал, больше 10 не получу. Представители королевства уже были на борту сундучка. Забрали стазис-камеру в свернутом транспортном положении. Я им, конечно, документацию переслал, но иметь техническое подтверждение тоже нужно. За технологию по силовым щитам вообще 47 миллионов, торги жаркие были. А линкор, его купило королевство, на планете которой я сейчас нахожусь. Карликовое государство, не имеющее своего флота, только патрульные силы, даже крейсеров нет, а линкор – это линкор, деньги нашли. Теперь, имея линкор, те серьезно подняли статус своего государства. Да, это тоже влияет. А на седьмой день, это вчера было, прибыл представитель империи Галан, это не той, откуда я сбежал, крупнее государства. Их интересовали технологии другого мира, и просят продать сундучок со всем содержимым. Оба завода им тоже нужны, а я уже клепал ракеты, снаряды и мины, пополняя склады центра найма, его магазины. Некоторые торговцы напрямую брали у меня. Черт, да даже снабженцы патрульных сил королевства сделали большой заказ, я его как раз выполнял. Это тех не смутило, они готовы сами закрыть заказы, даже с учетом, что я уже получил 100% предоплату. Я так все прикинул и махнул рукой. А, забирайте, все оформили, заказы тоже на них перекинул. Мои клиенты, а теперь уже их, не возражали. За сундучок я получил 80 миллионов, купил его частник, крупный промышленник. И надо сказать, не прогадал, много в чем выгодает. Несмотря в схожести технологий, много что различалось, это и хотят изучить. Он же у меня и яхту купил, а на черта-то мне нужна, красивая и комфорт серьезный, и все. За 25 миллионов взял, там много что было из оснащения, один винный погребок покупателя в экстаз ввел, избавился от барахла. Не думайте, я деньги уже вкладывал, так что верну старицей. Вовремя этот промышленник подошел, средств не хватало. Мы же забрали вещи с сундучка, все свои, и переехали на борт ассасина, так что если кто хотел на планету, то использовали один из разъездных катеров. Надо тоже на местные сменить, у этих боевых щитов нет. Ладно, неважно. Кстати, девчатам я выдал средства, зарплаты за 2 месяца, по 50 тысяч каждая и плюс премия. Общая сумма по 100 тысяч каждой входила. Роза взяла и себе катер купила, да изучила начальный спок по пилотированию. Разрешение у меня взяла, чтобы хранить его на борту крейсера. Подумав, две из девушек также поступили. Нравилось им летать и свое иметь. Возникнет вопрос, а что же я такое купил за 420 миллионов бонов? Ответ простой, среднюю военно-техническую станцию. Она в транспортном положении размером как мой ассасин, в походный ангар войдет, а развернув, довольно большой, раз в 5 больше моего бывшего линкора, и защита у нее мощная, включая боевой щит, пушки и ракеты имела. Купил с полным оснащением, с заводами, в государстве, общепризнанным специалистом по постройке таких станций. Развернуть и можно использовать. Она мобильная, за 2 суток развернул, за 5 свернул обратно, доставит через 2 недели. Предоплата 100%. Уже ушла через Королевский банк. Гарантом выступало то королевство, где я находился. Пришлось подарить 2 малых меха на изучение. Остальные в гараже, я их не выдавал. А они мощнее и лучше местных. Менять смысла нет. Так вот, все продажи прошли, хотя некоторые торговцы подходили, диковинки пытались купить. Как раз один улетел, я все темное пиво, которое терпеть не могу, ему отдал. Точнее сменил на светлое пиво, дорогих марок и объемом в 3 раза больше того, что отдал ему, уже отправил на склад походного дома, причем под камеру подтвердил, что пиво ему проданное, из другого мира, он так его дороже продаст. Это я к чему? Находился на плитах космопорта, рядом борт моего эсминца, который облепили роботы-ремонтники. Я уже купил мощный военный щит для эсминцев и вот начал подготовку к установке, когда рядом остановилась и встала на опоры, явно правительственная платформа, и эмблема знакомая. Догнали, значит, они из той империи, откуда я сбежал. Так и есть по сути, бежал. Мельком покосившись на них, я продолжал отслеживать работу, иногда внося поправки через планшет ремонтника. 3 боевых дроида, что меня охраняли, навели орудия на незваных гостей, и один встал на пути. Вот уж с кем общаться я не желаю, так это с ними. Да и вообще у меня работы не в проворот. С эсминцем закончу 2 дня, потом будет корвет. Еще все катера распродать нужно и закупить такие же, но с боевыми щитами. Работы много. Господин Захар, донеслось до меня, мы бы хотели с вами поговорить. Среди прибывших был и наследник. Вздохнув, ведь не дадут работать, а отслеживать нужно снаружи, довольно кропотливая работа, я повернулся и направился к гостям. Что надо, вы не могли бы быть вежливы к гостям, да еще официальной делегации крупного государства, влез один из дипломатов, как я его понял. Иди нахрен. Встреча прошла в дружественной обстановке, пробормотал наследник. Господин Захар, я не хочу становиться правителем, даже передать не могу, как не хочу. Это было не самой приятной новостью, когда меня им назначили, сына третьей жены. Отец так наказал прошлого наследника и мне жизнь испортил. Мой отец еще долго прожил бы с нашей медициной, но приходится брать власть в свои руки. Я очень прошу вернуть отца и мою мать. Это она. Взяв планшет, я только хмыкнул и, мельком глянув на наследника, сказал: удивил, я твою мамашу хорошо знал. Погодите, это с ней, ее копия из другого мира, считайте их разными. А тогда, а узнав, кто ваша мать, тем более нет, не хочу иметь с ней ничего общего, даже встречаться, одни неприятности от нее, все, валите. Еще вопрос, усталым голосом сказал наследник, это не от меня лично, а как от наследника и будущего правителя. Просьба продать тот интересный ящик, где вы держите такие корабли, как линкор. Какой наглый, да, ты думаешь, один им заинтересовался? Тут бум звонков, даже аукцион предлагали устроить. Если я распродал устаревшую и ненужную для меня технику, это не значит, что я распродаю остальное. Нет, в продажу походный ангар не поступает и не поступит. Вы подумайте, мы за него 150 миллионов предлагаем. Деньги, пыль, нет. Еще наша разведка собрала информацию, что вы наняли несколько профессоров истории в 6 разных государствах, с задачей найти такой же портал, как у нас, или его останки, где он раньше был. Как интересно, откуда у вас конфиденциальная информация? Наша разведка хорошо работает. Значит, один из нанятых историков растрепал. Мы предлагаем вам другой выход. Полное и свободное пользование нашим порталом, с условием возвращения тех, кто пропал. Там работали наши ученые, пока мы летели за вами, портал сработал и их тоже втянуло. Больше 200 человек. Нет, не думаю, что ваш папаша даст свое согласие и не отменит твоего. Тем более, раз вы так засуетились, где-то есть еще портал. Все, валите, не мешайте работать. Однако имперцы оказались на удивление упертыми, видят, что им тут не рады, все равно прут с упорством носорога. Я только повернулся к ним спиной, между прочим, провоцируя на нападение, даю им шанс похитить меня и поговорить на своих условиях, о чем те явно мечтали. Судя по взглядам, я там уже на дыбе вишу, вот и будет законный шанс их тут всех положить, несмотря на две платформы охраны, что чуть дальше ожидали, пристально отслеживая мои движения и моих боевиков. Как доложили боевые роботы, их держат на прицеле ручных гранатометов, от многочисленных залпов и они спасуют. Впрочем, охрана наследника особо не возникала, две пушки с эсминца были повернуты на них и что произойдет, те вполне догадывались. А вопрос, что я услышал, звучал так: что вы попросите за выполнение такого найма? Вы ведь наемник, по голосу не наследник. Повернувшись, я посмотрел на старичка. Не советник ли? А это не вам я язык отрезать обещал? Судя по тому, как тот грудь выпятил, по типу, кто тут хочет комиссарского тела, я был прав. Впрочем, дернув плечом, хотел было дальше уйти, но следующий вопрос старичка остановил меня. Я уже подал заявку на ваш найм. Отклонен. Отряд находится в стадии формирования. Не находится. Вас вывели в основные списки. Только что, проверив это, заодно ответил на заявки ремонтных роботов, а то уже 7 накопилось, те продолжили работать, я убедился, что старикан прав. Похоже, у того серьезные связи, хотя мне это уже не нужно, завод я продал, в остальном состоять в списках службы найма смысла нет, поэтому отправил администрации просьбу убрать меня из списков, мол, не желаю продолжать состоять в центре найма. Ответ меня обескуражил, видать, автоматическая отписка, человек бы так быстро не успел. Мне сообщили, что я не могу разорвать контракт. Какой еще контракт? Зашел на личную страничку и узнал, что кто-то за меня подтвердил выполнение какого-то контракта. Реакция последовала незамедлительно. Знаете, я не тот человек, которого можно подобным образом склонить к сотрудничеству. Как бы я поступил в таком случае? Пушки эсминца выдали бы 4 прицельных выстрела, охрана наследника, да и он со своими советниками, были бы просто испарены. Я близко стоял, но не шелохнулся бы, защита прикрыла, она безуровневого класса. Ассасин с орбиты выдал бы 2 выстрела точно по зданию центра найма. Хорошо бы, но не стоит, пока не прибудет заказанная станция. Да и договоренность у меня с местным советом адмиралов, правителей планеты. Подставлять их тоже не стоит, у нас хорошие деловые отношения. Тем более наследничек, как оказалось, на 2 крейсерах прибыл, в системе висят, на планету спускать не стали. Поэтому банально позвонил в совет адмиралов, Прямой контакт у меня был, с просьбой разобраться, объяснив суть дела. Если не разберутся, будут также давить выполнением контракта. Вот тогда мои руки полностью развязаны. Сам я отправил эти запросы, повернулся спиной к свите наследника и вернулся к эсминцу, не обращая внимания на окрики. Да пошли они, тем более эсминец требовал присмотра, и модернизация шла довольно быстро. Полчаса трепали мне нервы, но все же свалили, улетели. Вскоре позвонили из Совета Адмиралов, а точнее правителей планеты по сути, пираты, контрабандисты и наемники, это все о них. Кто на страничке моей поработал, выясняют, нужный уровень доступа там у троих-четверых, что могли такое провернуть. Ими занимаются уже. Мою просьбу выполнили, я уже не числюсь наемником, удалили учетную запись, подтвердив тот контракт незаконным. Адмиралы очень не любят, когда вот так кто-то хочет прыгнуть через их голову. Да я еще подставить меня. Те уже вполне разобрались с моим характером и вполне представляли, какая реакция бы от меня последовала. Ролик захвата линкора вся планета посмотрела. Новостные каналы не рискнули его выпустить у себя, но у канала был сайт в сети, там ролик мог скачать любой. Причем это платно, небольшие деньги, всего 5 бонов, но без прикрас и вырезанных кусков. Смотрелось действительно жутко, там были кадры трапезы крикунов, как они дичь из клеток вытаскивали и что делали, но перед скачиванием предупреждалось, слабонервным, и там по списку, смотреть не рекомендуется. По крикунам у меня брали интервью и девчата их давали. Я правду говорил, а те больше слухи, домыслы и разные байки. Да и откуда им о крикунах знать, о наличии в курсе, остальное из этих жутких байк. Так что многие из местных были жуть как довольны тем, что тут их нет. Главе телохранителей, что охраняли моих сестричек, ну и работниц до кучи, я отправил сообщение о возможных попытках похищения. Пусть настороже будут. 3 попытки было, отбились. Я девчат лекарским амулетом вылечил. Для наследничка это отличный повод надавить на меня, слабое место, советники точно нашепчут использовать его. Местные только пальцем у виска покрутят, хотя тут этот жест немного другое означает. Что стало с теми, кто трижды пытался такое провернуть, они отлично знали. Их просто уничтожили, без затей. Они из интервью и видеороликов в курсе, как я мстил за их похищение в прошлом мире, а как это тут произошло, уже из слухов. Неужели не ясно, что я и тут не постесняюсь повторить? Впрочем, наследник уже подписал себе смертный приговор, получаю станцию, и валю его. Достал. Совет адмиралов предупредил. Те попросили только не тут, не в системе, им политического скандала не нужно. Следующие 3 дня... От наследничка и его людей так и шли сообщения, да и лично желали встретиться. Я сразу понял, еще когда их увидел впервые, раз на Телане, то нормального отдыха и работы не будет. Не дадут, измором берут. Поэтому все готово к скорому отбытию. А время отбытия, это прибытие транспорта с моим заказом. Сегодня я как раз закончил с модернизацией корвета, он как и эсминец обзавелся боевыми щитами, когда пришло первое сообщение за сегодня, что меня порадовало. Было 3 от наследничка, но я их удалял не читая, а прибыл мой заказ. Это не станция. Я заказал грузовое судно большого класса, но не самое крупное. Как раз то, что пусть и большое, но на планету спускаться могло. В империи таких нет. 1620 метров, 450 метров ширины, 600 метров высоты. 4 мощных разгонных двигателя, 6 маневровых, репульсоры, жилой модуль на 70 человек команды в полной оснастке. 4 больших трюма, мощные боевые щиты, артиллерия, судно в полной комплектации, не базовое. Стоило мне 17 миллионов бонов, и оно стоило своих денег, а это замена сундучка. И по боевым возможностям, да и по размерам трюмов, сундучок и рядом не стоял. Если проще, я один самоходный склад сменил на другой, побольше и защищеннее. Пилот, что перегонял его, не стал спускать вниз. Я на катерке поднялся на орбиту и залетел на летную палубу. У этого судна была своя отдельная летная палуба у жилого модуля, чтобы содержимое трюма не морозить, если пускать сюда. Да, тут на створках нет оборудования силового щита, эта новинка так еще не разошлась, поэтому сам сделаю. Летная палуба небольшая, но пяток больших катеров вместит. Тут уже 3 было, 2 среднего размера с судном идут, разъездные пассажирские суда для команды, 3 большого класса, пилота, похоже его личный, он на нем улетит. И вот я 4 часа принимал судно. Представитель верфи, где я купил это новейшее и новое грузовое судно, тоже прибыл, поднялся с планеты, он местный, через него заказ и шел, показывал все, дальше получил коды, сменив их у судового компа, и пилот с представителем верфи отбыли. Вообще эти суда не выпускают просто так, есть заказ, собирают. Тут я перехватил заказ у другого владельца, он не успел его получить. Мы с ним договорились, и он уступил судно мне, а на верфи ему новое заложили. А судно отличное, сестрицы и мои работницы, что их сопровождали, плюс два десятка боевых девчат из группы телохранителей, также изучали судно. Дальше я перегнал его к ассасину, отметив, что не так и далеко два имперских крейсера находятся, и мой корабль взял покупку под охрану, а назвал судно «Нора Хомяка». Короткое, «Хомяк», самую суть показывает. Я уже делал закупки местных товаров и разного оборудования с вооружением, то что повыше классом, по сравнению с тем, что в империи выпускают. Это я о прошлом мире. Все пока на наземном складе хранится. Однако судно сначала модернизировать надо, две большие стазис-камеры, пару средних собрать и запустить. Оборудование силового щита хотя бы на створке летной палубы, на створке трюмов потом сделаю. Об этом и размышлял, уже готовя 3D-принтеры на ассасине к работе, как пришло еще одно сообщение. Из десятка других оно мне интересно. С верфи, где я станцию заказал, там сообщалось, что по политическим причинам, отгрузка и передача мне заказанной станции стала невозможной, просит указать счет, куда вернуть деньги. Естественно, за вычетом транспортных расходов. Вот уроды, еще и расходы на меня навесить решили, будем бить, по наглой морде, а то совсем страх потеряли. Сначала я позвонил на верфи, оплатив довольно дорогую межпланетную связь, но там официально подтвердили, в письме все верно. Судно доставки уже развернули, обратно летит. Тут, по-моему, врут, где они его выдернули из гипера, чтобы вернуть. Если только застали у какой планеты, но рейс прямой, без заходов, точно врут. Стоит отметить, что верфи государственные и заказ станции вопросов там не вызвал, а тут такой финт. Я тут же сменил все планы, в принципе основное закончил, станцию вот не получил. Это да, в остальном стоит забрать покупки, они на складах находятся, и валить. Вот так я спустил хомяка вниз, в район складов, близко не получалось, все заставлено, но за 4 часа все мои покупки оказались в четвертом трюме судна. После этого поднял его на орбиту и убрал судно в походный ангар. Перебрался на ассасины без всяких сообщений и предупреждений, просто покинул систему, уйдя в прыжок. Причем при разгоне отметил, что оба имперских крейсера последовали за мной. Ну-ну, попробуйте на 9 суток прыгнуть, им меня не догнать. Кстати, с обоих кораблей шли постоянно запросы на связь, но кластер из скинов их блокировал, по моему приказу. Вот так мой путь лежал в конфедерацию Элия, где и находились те верфи, что меня кинули. Стоит отметить, что деньги я не получил, по банальной причине. Меня бы никто не понял, если бы я забрал возвращенные деньги и потом разорил это государство. Поэтому на связь не выходил, номер счета не отправлял. Да, был у меня счет в банке в столице планеты Лана, миллион лежал на разные расходы, но я его обнулил и закрыл перед отлетом, пока погрузка на судно шла, остальные деньги на чипах у меня в щели. А так я имею право выразить свое недовольство. Да и деньги не жалко, на ответке я заработаю раза в два больше, чем эта станция стоит. Только зачем мне эти деньги в другом мире? Я придумаю, как их тут потратить. А вообще я рассчитывал, что меня проверит на прочность, но не думал, что это будет государство, которое продало мне станцию. Ладно, потеря, конечно, серьезная, но ничего, верну старицей. Я потому и освобождал ангар, чтобы забить его трофеями. Покупка хомяка — вынужденная мера, нужно куда-то убрать покупки. ХМ, а может сделать еще один ангар? Нет, в щель не уйдет. Хотя если освободить от всего, кроме походного дома, второй ангар войдет. Сделаю чуть меньше и точно войдет. Стоит подумать, идея-то стоящая. Ладно, это все дела будущие, главное, я получил данные от историков. Во время погрузки хомяка пришли, премию я выплатил, порадовали. Они нашли аж два места, где были порталы, помимо того государства, где у меня уже был переход. На данный момент каменные кольца разрушены, стоит глянуть. Так что координаты есть, закончу с конфедерацией, можно будет попутешествовать, или свалить в другой мир. Здесь, конечно, интересно, девчатам нравится, но больно уж я засветился. Вынуждена, признаю, зато все вопросы по продажам решил мигом. Реклама – вещь. Та девчонка Анна действительно стала звездой. Как ни пытались ее заменить, работал я только с ней. Именно ей я и сообщил, под камеру, как меня кинула конфедерация. Лечу стребовать долги с процентами. Надо же обозначить причины отлета и почему конфедерации скоро поплохеет. Запись шла, не прямой эфир, так что выпустит, когда я улечу. А канал, с которым я работал, серьезно так разбогател. Помните тот ролик, что я им передал? По крикунам и захвату линкора, 5 бонов скачивания, за 5 дней больше миллиарда скачиваний. 5 миллиардов заработали. А я еще думал, это я неплохо расторговался. Мне тут остается нервно курить в стороне. И я с этого ничего не получил, договора не было. Не особо расстроился, я и так в шоколаде. На борту кроме сестричек и моих работниц, которых я частенько посещал, были и телохранители. А что, я их на год нанял, работать по охране, вот пусть и работают. В пути занимался созданием оборудования стазис-камер и силовых щитов. За 9 суток полета сделал все, да за 3 дня сделал, в остальном работал по подготовке штурма системы с вервью в ней. Я себе работу всегда найду. Ну, трудоголик я, этого уже не исправишь. Могу, конечно, на все забить и полгода быть обычным отдыхающим бездельником, но такие приступы у меня редкость, раз в 5 лет. Когда вышли для промежуточного прыжка, я покинул борт ассасина и перебрался на хомяк, достав его из ангара. После этого совершил новый прыжок. На 3 суток, хотя то могла уйти на 6, столько впритык могло делать судно. Там еще сутки полета и я бы оказался в системе, где и развернуты государственные верфи конфедерации, но пока рано, и судно не то. Эти верфи я и собирался уничтожить. Моя ответка, а сбор трофеев, это скорее компенсация. Кстати, я об этом сообщил Анне в интервью. Уверен, меня будут ждать. Для этого и сообщил, чтобы мои будущие трофеи согнали в одно место. В одну систему, не искать их по всей конфедерации. За этим государством аж 2 линкора числится. Один старый, ему 100 лет, недавно после полной модернизации, другому 20 лет, еще неплох, он и был флагманом флота. Крейсеров у них 11. Для не столько и большого государства более чем прилично. Что-то те в систему перегонит, а я захвачу и продам в системе найма. Вот такие предварительные планы, а что будет на самом деле, узнаю по прибытии. Что по хомяку, то я проводил его модернизацию. Откачивал по очереди воздух из 3 трюмов, роботы устанавливали оборудование силовых щитов, нужные программы по управлению я уже залил на судовой комп, проверил, закачав воздух, все работает отлично, и занялся 4-м трюм. К тому моменту из него все в 3-й переместили. Размер проемов между трюмами позволяли габаритные грузы перемещать. Так и с 4-м закончил. За ним и летная палуба была.